Глава 12. Крутов, Макаров энд Ко. Друзья мои, первое и главное, что я хочу сказать, спасибо, что пришли на эту встречу. Аплодисменты. Вы меня знаете, особенно те, кто постарше. Я Иван Никитин. Почти 20 лет своей жизни я отдал профессиональному спорту, а именно хоккею, как советскому, так и российскому. Голос из задних рядов, хамский, с подначкой, очевидно, антиклакер, нанятый политическими противниками. «А какой вам нравится больше?» «Советский». В зале шум, аплодисменты и ругань. «Именно так. Советский хоккей мне больше по нраву. Но не потому, что советский строй лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Просто советские хоккеисты, в отличие от российских, всегда побеждали». Шум в зале, аплодисменты. Кроме того, позволю напомнить один старый анекдот. Внуки спрашивают старика: «Скажи, дедушка, когда тебе лучше жилось? При Сталине, Брежневе или Ельцине?» «Конечно, при Сталине», — отвечает столетний дедушка. «Как же так?» — удивляются внуки. «Он же был кровожадный тиран. Почему?» «А потому», — отвечает старик, — «что тогда я был молодой, и у меня хрен маячил». Хохот, бурные аплодисменты. Подавляющая часть аудитории мужчины в восторге. В задних рядах кое-кто закуривает. На годы расцвета советского хоккея пришлась моя молодость. Вот почему я люблю советский хоккей, а также советскую науку и советское оружие, и советскую космонавтику, и советскую культуру, потому что у нас была лучшая в мире наука и хоккей, и оружие, и космонавтика, и культура. Аплодисменты. Но вместе с тем я ненавидел и ненавижу советскую лень, и советскую ложь, и советское пьянство, и советскую водку низкого качества. Бурные аплодисменты и ругань. Сейчас я предлагаю собравшимся, особенно тем, кто в задних рядах, вернуться во времена советского хоккея, непобедимого хоккея. Вспомним двух величайших гениальных хоккеистов — Крутова и Макарова. Оба играли за ЦСКА и сборную СССР. И защищали честь нашей Родины. И защитили ее, и еще как. Давайте вспомним, как играли Крутов и Макаров. Крутов действовал как? Выкрики из зала. Круто! Правильно, круто! Шел на пролом. Работал по прямой. Проходил сквозь соперника. Канадские и шведские защитники отскакивали от него, как от стенки. Макаров же был противоположностью Крутова. Он играл ловко и быстро. Как говорят в народе, хитрым Макаром. Он обыгрывал, обманывал, он применял природную русскую смекалку. Крутов и Макаров — две противоположности. Не буду врать, я не играл с ними. И против них тоже. Моя хоккейная карьера началась и закончилась в нашем городе. Великих игроков сборной СССР я видел только по телевизору. Глядя на их игру, изучая ее, я спрашивал себя, в чем секрет непобедимости самого крутого и самого хитрого? В чем? Вот. Я вижу, в задних рядах знают ответ. Из задних рядов доносятся матерные выкрики, впрочем, бессодержательные. Да, я понял, вы совершенно правы. Хохот. И я счастлив, что в этом зале присутствуют люди, понимающие, в чем секрет советского хоккея. Секрет не в том, что один игрок самый крутой, а другой самый хитрый. Секрет в том, что они вместе. Секрет в том, что крутой и хитрый играют в одной команде. Взаимно помогая друг другу, поддерживая друг друга, дополняя друг друга. Мы все в далеком сейчас 1978 году не спали, чтобы увидеть, как Крутов и Макаров вместе с Ларионовым, Фетисовым, Касатоновым и Третьяком надирают задницу лучшим канадским мастерам, миллионерам, заокеанским суперзвездам. Но мы понимали, что самый крутой игрок мира и самый хитрый игрок хороши не сами по себе, а только тогда, когда играют в команде, иными словами, вместе. Аплодисменты, в том числе из задних рядов. Я необычный кандидат. Я не собираюсь ничего обещать. Я мало понимаю в экономике. Я не стану рисовать картины светлого будущего. Не собираюсь рассказывать сказки про повышение зарплаты пенсий, улучшение качества медицинского обслуживания. Я думаю, вы уже сыты такими сказками. Аплодисменты, одобрительные возгласы из задних рядов и передних. У меня нет четкой предвыборной программы. Но я твердо знаю одно. Нам следует объединить усилия крутых Крутовых и хитрых Макаровых. И тогда...» Здесь оратор, кандидат в депутаты областной думы, взял паузу. Не длинную, но достаточную, чтобы в задних рядах притушили сигареты. И поднял вверх руку. Сжал ладонь в кулак и слегка потряс. То ли пригрозил, то ли предупредил, то ли поклялся. «Тогда мы победим любого, кто встанет на нашем пути!» Аплодисменты. «Сейчас здесь, я знаю, собралось не меньше полутысячи человек. Среди них есть и крутые, и хитрые. Есть высокооплачиваемые и совсем бедные. Есть отцы семейств и веселые холостяки. Мы все разные. Кто-то любит советский хоккей, кто-то российский теннис. Важно не то, что ты любишь, а то, в какой команде ты играешь. Я призываю вас играть за своих. Я кандидат в депутаты, но я не прошу вас голосовать за меня. Делайте, что хотите. Голосуйте за кого хотите. Не хотите — вообще не голосуйте. И то, и другое поступок. Я хочу одного, чтоб каждый из вас...» Пауза. «Понимал...» Вторая пауза, она короче, но и напряженнее, поскольку в зале почти полная тишина. «В какой команде он играет?» Аплодисменты. «Спасибо. Успехов. Отдыхайте». Аплодисменты. В задних рядах шум, ругань, звон бутылок. Все встают. У выхода едва не давка. Масса черных кожаных курток на тех, кто помоложе, и коричневых полупальто с толстой ватной подкладкой на тех, кто постарше. Те, кто помоложе, натягивают вязаные шапочки, те, кто постарше — заячьи треухи. Кашель, дым сигарет. Вот он втер, падла. Крутов, Макаров. Знает, сука, какие песни петь трудовому человеку. А ты что, хоккей не любишь? Ты вообще за хоккей-то со мной не базарь, мал еще. Ты тот хоккей не поймешь никогда. Тот хоккей был пиздец, а не хоккей. Там наши с канадцами насмерть хуячились, убивая друг друга. Понял? Нет?» Запись оборвалась. Старая кассета ВХС с жалобным щелчком выскочила из обшарпанного магнитофона. Как будто черный прямоугольный язык блудливо высунулся из черной прямоугольной пасти. «Ну и дурак я был», — грустно подумал Никитин. «Надо было короче говорить, и злее, и больше шутить». «А ты был не дурак, Иван», — задумчиво сказал кактус. «Неплохо заряжал. От души. Я даже позавидовал. Я эту пленку смотрю, когда мне хреново», — мрачно сказал Никитин и заворочился в кресле. «Это мое лучшее выступление. Пролетарии — особенный электоральный сегмент. Им чем проще и злее, тем понятнее. Главное — убедить их в том, что ты свой, весь в мозолях и все такое. В тот раз заводчане почти все проголосовали за меня». «А про Крутого и Макарова сам придумал?» «Нет, конечно. Я спортсмен. Я придумывать не умею. Выписали двух умников из Москвы. Те за гонорар в твердой валюте все речи сочинили. И подробный план предвыборных мероприятий. В детский дом мячики футбольные, в школы компьютеры, пенсионерам колбасу и один день бесплатного проезда в общественном транспорте. Заплатили газетчикам. Я, кстати, был против. Меня бы и так выбрали, без этих козлячих ужимок. Город не забыл, как я в воротах стоял. Давай, наливай». «А делать такое геройское лицо тебя тоже умники из Москвы научили?» Никитин размял шею и плечи, хрустнули позвонки и самодовольно зажмурил один глаз. «Это совсем просто. Перед выходом к микрофону за кулисами съедаешь хороший кусок лимона. Горечь страшная, скулы сводит, щеки каменеют, а глаза, наоборот, слезятся. И выбегаешь к избирателям с такой драмой на физиономии, как будто мировая несправедливость тебе спать не дает. То есть ты понял, да? Как бы отягощен мучительными раздумьями о судьбах родного региона. Как бы перегружен заботами. Чего так мало налил? Хочешь больше? Пожалуйста. Только сделай три соломинки. Хоть пять. Если тебе обидно, я тоже могу через соломинку. За компанию. Твое здоровье, Иван. Пошел ты. Вообще, — сказал кактус, — как публичный политик, ты был очень убедителен. Ты бы здесь, в Москве, далеко пошел. Зря они тебя оттолкнули. Их беда в том, что они не ценят людей. Это ненормально. Власть, конечно, не должна любить людей, но ценить обязана. Под такую телегу, Прокрутова с Макаровым, можно всю страну объединить. А они тебя головой в дерьмо. У меня пальцы чешутся. Это хорошо, — равнодушно кивнул кактус. Это значит, процесс идет. Скоро отчаливать отсюда будем, господин депутат. Засиделись мы тут. Этот подозрительный пристав тоже не просто так сюда сунулся. Нас пытаются вычислить. Сун Ци сказал, когда оружие притупится и обломаются острия, когда силы и деньги кончаются, тогда твои враги поднимутся на тебя. И пусть тогда у тебя будут умные слуги. Достал ты уже со своим Сун Цзы, понял? Лучше камин растопи. Кирилл Кораблик отреагировал слабой улыбкой. С легким презрением отмахнулся. Мол, говори, что хочешь. Деловито прошагал в туалет. Шумно справил нужду, пустил воду. От резкого приступа отвращения Никитин крупно задрожал. Последние два дня его товарищ, да уже и подельник, пил и нюхал непрерывно. Его поведение менялось. Он перестал называть Никитина шеф. То, что раньше подразумевалось, но замалчивалось обоими, теперь само собой проявилось с жестокой очевидностью. Судьба Ивана Никитина полностью зависела от его бывшего подчиненного, узкоплечего заморыша с тяжелым взглядом бесцветных глаз, наркомана, мастера резать по-живому. «Не хочу тебя расстраивать, Иван», — сказал заморыш, бесстыдно зевнув. «Но уходить нам придется на автобусе. Есть такое предприятие для небогатых граждан. Называется «Туры в Европу за авто». Собирается кодла неудачников, платят по 200 евро с носа и сутки едут на автобусе. Ты ведь потерпишь сутки в автобусе?» Никитин честно подумал и спросил. «А другие варианты есть? Самое безопасное через Китай. Но за две недели в поезде мы с тобой с ума сойдем. Я точно сойду. Мне каждую ночь снится, как я в бассейне плаваю. Или в море. Я без воды не могу, ты же знаешь. Нам тюрьма светит, а ты про бассейн». Кактус беззаботно засмеялся и даже хрюкнул от очевидного избытка кокаинового благодушия. «Не надо так трагично, уважаемый депутат. Наша задача — пребывать в равновесии. Иначе удача отвернется от нас. Все нормально будет. Пойдем, я тебе памперс поменяю».